Все же он его послушал, и сокол пошел на снижение. «Машина-то цела, ехать может?» – спросил Петр. «Да, вроде», – ответил Кун, – «оно тебе надо». «Вдруг кому помочь смогу», – ответил Петр и спрыгнул на землю, не дожидаясь полного приземления. Сокол тут же рванул вперед. Петр огляделся, кувыркаясь в воздухе, они проскочили мимо площади, на которой стоял храм. Осматриваясь, он пошел назад. Вокруг осколки стекла и камня. В зданиях напротив храма выбило окна, кое-где начинался пожар. Стены храма солнца устояли, но двери, по крайней мере с его стороны, выбило наружу и изнутри шел черный дым. Петр снял куртку и футболку, куртку он надел снова, а футболку окунул в фонтан у храма и повязал на лице. Войдя в храм, Петр ужаснулся от увиденного. Он, конечно, и раньше слышал, что на земле бывают теракты, но одно дело слышать, а другое видеть своими глазами. Кругом лежали тела, а ближе к центру уже не тела, части тел. «Есть кто живой?» – крикнул Петр в пороге. Тишина. Он осмотрел стены и осторожно пошел внутрь. Здесь находилось больше сотни тел, мужчины, женщины, дети. Мертвая девочка лет 10 и мальчик лет 8 заставили его остановиться. «Господи!» – выдохнул он. «Что же за твари это сотворили?» Вдруг он услышал стон из дальнего угла помещения. Осторожно переступая через тела, Петр пошел туда. В углу под кучей тел лежала молодая девушка, она двигала рукой, пытаясь выбраться. «Подождите!» – крикнул ей Петр. Он начал сдвигать убитых в сторону, не забывая проверять пульс. В это же время он услышал, а затем и увидел, что в храм входят еще люди. Через мгновение с ним рядом оказался молодой парень и, быстро зачитав молитву, стал ему помогать. Наконец им удалось освободить девушку и они, подхватив ее на руки, осторожно вынесли наружу. Петр выдохнул и зачем-то сказал: «Где же пожарная сигнализация?» «Это старое здание и сигнализация старая», — ответил парень, — «на все воля Яра». Петр не стал отвечать и побежал обратно в храм. Здесь оставалось очень много того, что могло гореть, и пожар разгорался все сильнее. Какие-то люди вытаскивали выживших наружу. Он прислушался и снова услышал стоны. Петр тут же бросился на звук. Ребенок, мальчик лет 12, весь в крови. «Помогите!» – крикнул Петр, – «здесь носилки нужны». Они вытащили мальчика на улицу на импровизированных носилках. Петр снова собрался назад в храм. «Брат», – ему положили руку на плечо. Петр оглянулся. Перед ним стоял невысокий молодой парень с большим количеством веснушек на лице. «Сейчас копы приедут, надо уходить». «Почему?» – удивился Петр. «Они против нас, брат. Они борются с Божьей волей. Пойдем скорее». Парень схватил его за руку и потащил к задней части храма. «Они не дадут нам спастись», — говорил он по дороге, — «давай скорее сюда, мы должны спастись». У задней стены он увидел, как остальные люди, которые помогали ему, спускаются под землю. «Это единственный путь к спасению», — продолжал говорить парень, толкая его вперед. Петр осторожно начал спускаться по лестнице. В этот момент он сам не понимал, зачем он это делает. Скорее всего, причиной всему шоковое состояние. Они спустились вниз примерно метров на 10. Впереди шли 5-6 человек, сзади еще человек 8. Когда лестница закончилась, они попали в туннель. Это было что-то такое, что Петр видел только в фильмах. Узкий коридор высотой чуть больше его роста, внизу стояла вода и запах, ужасный запах. Тут он сбился со счета, сколько они прошли, но никак не меньше 100 метров. В пути они несколько раз сворачивали и наконец достигли большого подземного помещения. Оно больше всего походило на пещеру, сталактиты, сталагмиты и капающая сверху вода. Тот человек, который шел впереди, открыл проход в стене пещеры и они вошли внутрь. Это помещение чуть больше и сплошь заставлено свечами, потолок, пол и стены облицованы гранитом. Здесь находилось огромное число людей, так что они остались у самого края. «Во имя Яра», — эхом разнесся чей-то голос, — «примем кару нашу, аки агнцы Божии безропотно, как сказано в завете предков. Перед началом судного дня явит Яр свою солнечную корону, скрыв свой лик, а после появится на небе огненное око, и начнется Божий суд. Не оружием, а молитвами и раскаянием в грехах наших, вымолим спасение». Люди перед ним пали на колени, а вслед за ними и сопровождающие его. Петр решил последовать их примеру, мало ли что. Он уже начал подозревать, что попал в какую-то секту. «Мы не будем противиться каре небесной», — продолжил голос, — мы примем наказание наше смиренно. Вы согласны, братья и сестры?» «Да-а-а-а!» – разнесся гул толпы по пещере. «Еретики и богоборцы, которые противятся каре небесной, должны быть очищены кровью своей, дабы праведники могли получить спасение». «Да-а-а-а!» – ответила толпа. «Воздадим хвалу Господу нашему, великому и лучезарному Яру. Прости нас, Яр!» – разнесся гул голосов. Петр всеми силами старался не выделяться, заодно прикидывая, как отсюда свалить. «Вот это я попал», — подумал он. «Учитель говорит», — принялся объяснять его проводник, «тот самый веснушчатый, что мы не должны сопротивляться. Наш мир грешен, он погряз в разврате и алчности. То, что приближается, — это наше наказание. А наказание следует принимать безропотно, не противиться ему. Понимаешь, брат?» Петр не успел ответить. В этот момент в центре зала раздался взрыв. Петр тут же упал навзничь. Перед глазами пронеслась вся жизнь, но особенно ярко обучение на ОПШ, обеспечение безопасности жизнедеятельности, еще в школе. Он откатился в сторону, к стене и стал прислушиваться. Почти сразу раздались выстрелы и лазерного, и электромагнитного оружия, Петр хорошо их отличал. Вскоре звуки выстрелов раздались ближе, скорее всего ответный огонь. Он осторожно открыл глаза. В нескольких метрах от него отстреливались люди с лазерными пистолетами в гражданской одежде. Впереди же, с другой стороны помещения, среди падающих тел наступали несколько десятков человек в черной военной форме с красными повязками на рукаве. У половины нападающих вместо лазерного оружия электромагнитные ручные пулеметы. Постепенно помещение наполнялось запахом гари и крови. Вскоре обороняющиеся один за другим пали замертво. Петр закрыл глаза и прикинулся мертвым. Через несколько минут его пнули в бок, и следом чьи-то пальцы оказались на шее. «Живой!» — крикнул кто-то. Чьи-то руки подхватили его, а укол в плечо заставил потерять сознание. Петр очнулся в комнате 2×2 метра. Он сидел на стуле, руки и ноги привязаны. Перед ним стоял стол и стул с другой стороны. Он побоялся подавать звук и осторожно, не шевелясь, оглядывался. Под потолком висела лампа, давая тусклый свет, окон не было. Стены очень похожи на вырубленные в скале, такие же темные и неровные. Глава 11. Черное солнце. Проснулся. Раздался голос. Петр решил, что притворяться не имеет смысла, и поднял голову. В дверях стоял человек в темной одежде, на голове балаклава. «Ты кто?» — раздался вопрос. Человек сел на стул напротив него. «Петр», — ответил он, — «Петр Молотков. С кем имею честь?» Из-за стены раздался душераздирающий крик, Петр невольно съежился. «Харем», — ухмыльнулся гость, — «про черное солнце слышал». «Террористы», — ответил Петр и тут же получил сильный удар в затылок, да так, что в глазах потемнело. Оказывается, у него за спиной стояли еще два вооруженных человека. «Мы не террористы», — ответил человек, — «мы спасаем человечество. Ответь на один вопрос и будь внимателен. Как ты оказался среди Братства Солнца?» «Они тоже говорили, что спасают человечество», — заметил Петр. «На этот раз прилетел просто под затыльник. Отвечай на вопрос». «Я...» — начал было Петр, но остановился. Он решил, что лучше рассказать как есть, и начал с момента своего прилета на Землю. «Если ты действительно с Хана», — сказал человек задумчиво, — «мы должны это проверить». Несколько минут они молча сидели друг напротив друга. Внезапно зазвонил телефон, допрашивающий его человек провел правой рукой по браслету и прочитал сообщение. «А ты счастливчик», — наконец произнес он, — «редко кому удавалось выйти отсюда живым. Передавай привет и уважение Хонской республике. Это не твоя война, но мы надеемся на ваше участие в войне за человечество». «Откуда такое отношение?» — невольно вырвалось у Петра. «Хорошо», — неожиданно согласился незнакомец ответить на вопрос, — «на Хане вы все стараетесь развиваться. Безделье и лень – ваши главные враги. Здесь же на Земле все по-другому. Если мы, истинные патриоты, не будем устраивать теракты, устрашать людей, то они вообще шевелиться не будут. Тогда развитие цивилизации остановится. Война – двигатель прогресса, для землян это всегда было так. Этого тебе достаточно знать». Человек подал знак, и ему в шею воткнулась игла. Последнее, что услышал Петр, — это жуткие прерывистые стоны из-за стены. 30 июня 1247 год, я, 12 часов 28 минут местного времени, 21 час 28 минут земного. Восточное побережье Южной Америки, город Уимпс. Петр открыл глаза. Темнота, на голове мешок. Он его сдернул. Оказалось, что он лежал на тротуаре где-то в районе центра города. Петр потянулся к браслету, пал первого дня. Он встал на ноги. Вокруг него пустые улицы, ни машин, ни людей. Молотков осмотрелся, город не совсем вымер, то и дело мимо проносились с сиреной машины экстренных служб. Он решил набрать Куна. Тот ответил не сразу. «Ты где?» – спросил он вместо приветствия. «Я не знаю», – ответил Петр, – «видимо где-то в центре». «Короче», – сказал резко Кун, – «бери такси и дуй в порт. Нас уже выписали, и мы едем туда. В городе хрень какая-то происходит. По улицам не ходи». «Понял», – ответил Петр. Он уже несколько раз пожалел, что прилетел на землю. Вскоре подъехала вызванная им машина. Он залез в желтый седан и провел оплату. Машина двинулась по улицам города на минимальной высоте, у самой поверхности. Смотря в окно, он не верил своим глазам. На всех экранах, где обычно располагается реклама, изображение черного круга с лучами на красном фоне. Эмблема черного солнца, как догадался Петр. Машина остановилась в нескольких десятках метров от места назначения. «Ближе подъехать мы не можем», — сообщил компьютер. «Легкая прогулка пешком полезна для вашего здоровья. Благодарим за использование нашего такси». Обматерив робота, Петр вышел из машины. Улицы вокруг напоминали последствия военных действий. Стены и витрины магазинов изрешечены явно пулями большого калибра. Местами у стен лежали трупы, чаще копы. Петр невольно нашел укрытие среди мусорных баков у одного из магазинов и вызвал подтверждение геолокации Куна. По данным его телефона выходило, что они в 50 метрах впереди. Петр двинулся к ним по карте. Вскоре он увидел черный сокол, припаркованный в одном из проулков. Петр направился к нему, как вдруг у него над головой просвистели пули, едва он вышел на перекресток. Он тут же упал на мостовую, прорезиненное покрытие слегка смягчило удар. Он еще раз осмотрелся. Со стороны порта улица была перегорожена баррикадой, с другой стороны стояли несколько остовов от машин. Время от времени то с одной, то с другой стороны раздавались очереди. Страх как-то отступил, виной всему воспитание и устаревшая традиция на хане всех поголовно прогонять через призыв в армию. Как говорилось там, только армия сделает из мальчика мужика. Он легко определил, что вокруг происходит. В основном стреляли с лазерного оружия, но иногда, со стороны машин были слышны свистящие звуки электромагнитного оружия. С той же стороны показывались люди в черном с красными повязками на рукаве. Петр, понимая, что находится между двух огней, осторожно пополз вперед, к соколу. Иногда приходилось прижиматься всем телом к мостовой, но как только очереди стихали, он полз дальше. Наконец перекресток оказался позади. «Вы противитесь воле господа нашего», — услышал он голос в громкоговоритель. В ответ улицу осветил шквал лазерного оружия и два взрыва, следом другой голос в громкоговоритель. «Вы долбанутые сектанты, и длинный набор земного мата». Петр все же добрался до сокола, внутри никого не оказалось. «Петя!» – окрикнул его Кун. Петр повернулся на голос. Кун с Артуром сидели у стены здания в проулке. В руках у Куна был пистолет. Петр, пригнувшись, подошел к ним. «Откуда это?» – он указал на оружие. «Нашел», – ответил Кун. «Ты где был?» «Прав был Артурчик, надо было вокруг ехать». «Прав не прав, уже поздно», – несколько мрачно произнес Артур. «Подлатали его хорошо». Лишь едва заметный пластырь на голове выдавал его травму. «Что здесь происходит?» – спросил Петр. «Вы давно здесь?» «Минут 10», – ответил Кун. Его испуг выглядел скорее наигранным, чем естественным. Там со стороны порта какая-то секта, с другой стороны черносанцевцы. Судя по их перебранке, братство хочет принять вторжение как кару небесную, а черное солнце против и хочет бороться с врагом. «Где же наши?» – невольно удивился Петр. «Войска. Полиция. А наши, похоже, ждут. Кто кого перебьет», — заметил Артур, его потряхивало серьезно. Петр открыл с браслета карту Туимпса. Как он и предполагал, все плохо. «Другого пути в порт нет», — озвучил он свой вывод. «Есть один вариант», — после недолгого раздумья сказал Кун. «Когда я делал этот дизайн-проект, должна была получиться единственная в своем роде яхта. Но в конце концов, как мне сказал заказчик, эту яхту забрал какой-то большой чин из КВБ бесплатно». «И что?» – спросил Артур. «Какое это имеет отношение к этому?» Он развел руками в стороны. «Короче, мне вместо гонорара сделали дубликат», – сказал Кун. «Пусть не с ручной отделкой, но внешне такую же яхту. То есть у твоего величия есть близнец?» – спросил Петр, понимая, о чем речь. «Именно», – ответил Кун, – «яхта наследие. Мои ключи могут еще подойти. Если повезет, то у нас есть шанс на нее попасть». Петр задумался. Оставаться между двух группировок в отсутствии правительственных войск хотелось меньше всего. «Сокол может нас на величие подвести со стороны океана», – спросил он Куна. «Точно», – ответил Кун. «Почему я сразу об этом не подумал? Нам просто надо попасть в океан, а потом уже в порт, тогда через город пробираться не придется. Так давай попробуем», – нервно сказал Артур. «Чего же мы ждем? А с наследием, это запасной вариант». Они осторожно сели в «Сокола». Машина слегка качнулась и плавно пошла на разгон, удаляясь от перекрытой улицы. Вскоре они выбрались за пределы города. Только здесь Кун отдал пистолет Артуру. «В бардак убери», — коротко бросил он. Съехав с дороги, «Сокол» направился к океану. «Что-то отлив сегодня сильный», — сказал Артур. Он, как и многие на Хане, будучи ремесленником, имел много других увлечений. Хотя, с учетом того, что Артур все же землянин, эта привычка у него скорее приобретенная. Особо ему нравилось хождение по морям на самодельных лодках, а это занятие требовало больших знаний в поведении воды. В том числе и в Туимпсе он нередко отдыхал также, так что о местных приливах и отливах знал все. «Тебе видней», — автоматически ответил Кун. Вскоре «Сокол» уже летел над водой, заходя по большой дуге к порту со стороны океана. Петр вглядывался вдаль. «Разворачивайся», — вдруг закричал он. Впереди, у самого города, полыхали языки пламени. Порт и все, что находилось рядом, горело. «Нет больше твоего величия», — резюмировал Артур. Со стороны порта в их сторону двинулось несколько машин. Мимо просвистели пули, но «Сокол» уже быстро удалялся. «Значит, едем до наследия», — сказал Петр. Кун вздохнул. «Долбанное КВБ», — вырвалось у него. «Легче сказать, чем сделать», — сказал он спокойнее. «Мы сейчас на восточном побережье Южной Америки, а наследие, согласно бортовому журналу, у западного мыса Африки. Между нами океан. У тебя же «Сокол», не удержавшись», — подколол его Артур. «Это да», — согласился Кун. Он ввел в бортовой компьютер новые данные. «Сокол» начал плавно подниматься на новую высоту. «Полчаса где-то и мы на месте», — сказал он. «Можете поспать пока». Петр спать не смог и всю дорогу наблюдал за океаном. Вода была беспокойна. Под ним бушевал шторм. Однако на полете это не очень сказывалось. «Сокол» выпустил аэродинамические стабилизаторы. Поскольку они летели на восток, очень скоро солнце оказалось на западе. 30 июня, 1247 год Я, 18 часов 57 минут местного времени, 23 часа 57 минут земного. Западное побережье Северной Африки. Здесь уже была вторая половина дня. Наконец «Сокол» начал понемногу снижаться, на горизонте показалась яхта. «Так», — оживился Кун, — «он все же подремал в поездке, сейчас я его вскрою». Он начал вводить свои ключи доступа. «Сокол» завис над наследием. Внезапно из шлюза яхты им навстречу поднялся темно-синий «Сокол». «Внимание», — раздался незнакомый голос в динамиках, — «вы вторглись на частную собственность Олега Царева. Именем Земной Федерации вы арестованы. Приказываю немедленно лечь на дрейф». Темно-синие борта машины открылись, и оттуда показались две авиационные лазерные пушки. Через секунду прозвучал выстрел. Это был предупредительный. Океан за ними взметнулся вверх от парового взрыва. «Твою ж мать!» — громко выругался Кун. «КВБ, сука! Это модернизированный «Сокол» боевая машина», — сказал Артур. «Придется подчиниться». Глава 12. Первый удар. 1 июля, 1247 год Я. 5 часов 51 минута местного времени, 10 часов 51 минута земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. «К вам посетитель», — сообщила секретарь. «Кто там еще?» — недовольно отозвался Олег. «Лейтенант Максим Котов утверждает, что у него личное сообщение. Пусть заходит». Тут же дверь открылась, и зашел Макс. Он был уже свежий. «Привет», — радостно поздоровался он. «Прямо даже не знаю, с чего начать». Тут он заметил Арину в углу. «Здрасте», — смущенно произнес он. Арина из-под лобья посмотрела на него и демонстративно отвернулась, читая планшетник. Олег поднялся и подошел к нему. «И тебе привет, добрый человек, с чем пожаловал? Успел поспать? Выглядишь гораздо свежее», — заметил Макс, но по взгляду Олега понял, что надо переходить к делу. Пришло сообщение с твоего сокола. Кто-то пытался украсть твою яхту или проникнуть на нее. Ну так арестуйте и как там дальше обычно поступают, ответил Олег слегка раздраженно. Это не потребуется. Твоя гражданская машина сопроводила арестованных прямо к главной проходной КВБ. Сейчас твоя просто машина требует твоего подтверждения для передачи их органам правопорядка. А, ясно, спохватился Олег, он уже и сам забыл, какими военными технологиями нашпиговал свою машину. Он открыл сообщение в браслете и точно, было больше 20 запросов от сигнализации Сокола, что-то смог узнать. По роже вижу, что удалось, выкладывай. Странная вещь, я уже не знаю, чему верить, сказал Макс, сказал бы мне кто-нибудь хотя бы пару дней назад, что кто-то реально будет производить боевых дроидов. На кораблях боевые дроиды, не дал ему договорить Олег, это точно. Куда они должны направиться? За пределы Солнечной системы, ответил Котов, потом вернуться. По изначальному замыслу эти штуки сваливают на безопасное расстояние. Наумов от чего-то в полной уверенности, что войну мы выиграем. После победы дроиды возвращаются обратно, а там их почти 40 тысяч загружено. Нападают на сильно ослабленные правительственные силы и все западное полушарие переходит под полный контроль корпорации Наумов Роботикс. Они, кстати, все свое имущество давно туда перевезли. Оставался лишь груз дроидов, ну и главное офисное здание. Нападение помешало планам. Пришлось их менять. «Ясно», — сказал Олег, — «передай приказ всему своему отделу. Отслеживать все корабли в компсе, хоть немного связанные с Наумовым. Без осмотра лично мной вылет им запрещаю». «Так точно», — ответил Макс, — «но это еще не все». «Что еще?» — нахмурился Олег. «В западном полушарии во всех городах Черное Солнце уже заперло правительственные силы. Сейчас ведут бои с новой группировкой Братства Солнца. Улицы там превратились в бойню. А у нас как?» — спросил Олег. «Этого еще ему не хватало. У нас пока спокойно, но полчаса назад кто-то атаковал сервера КВБ». «Ясно. Иди работай и передай начальнику, чтобы обо всем докладывал. Соберите мне всю информацию по ним. Подключите агентов. И не пропустите корабли Наумова». Макс вышел, а Олег обратился к Арине. «Что еще за Братство Солнца?» «Религиозная секта. Еще совсем недавно ничем подобным не занималась, просто призывали соблюдать Божьи заповеди». «Ясно, что ничего не ясно», — ответил комендант. Он подошел к своему столу, не садясь, еще раз посмотрел в экраны. «Информации явно недостаточно. Как говорится, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». «Пойду прогуляюсь», — сказал он Арине, покидая кабинет. В коридорах КВБ стояла удивительная тишина, кроме охраны здесь никого не осталось. Он прошел на два этажа вниз к своему старому кабинету, хотелось верить, что там ничего не изменилось. Так и есть, все по-прежнему, скромная отделка, стол, стул, шкаф. Олег достал из шкафа все вещи и бросил их на спинку стула. К задней дверце он приставил свой браслет и тут же открылась потайная дверца. В скрытом сейфе лежало устройство перекодирования индивидуального чипа, медальон и два браслета, остальное содержимое не представляло для него сейчас интереса, обычный мусор, который постоянно оседает в сейфах у таких лентяев, как он, золото, пистолет, бумаги. За несколько минут он из Олега Царева превратился в Хмурого. Гражданская одежда спортивного стиля, медальон на шее заменил его лицо голограммой протокольной рожи, а устройство переписало его паспортные данные на встроенном под кожу чипе. Вот теперь можно выйти в поля. Браслет на руке он заменил на более дешевую модель, второй браслет из сейфа отправился в карман, следом пара золотых монет. Выход на улицу из этого кабинета Царев себе давно сделал отдельный, пришлось его прятать, Лисицын бы не одобрил. Он открыл окно и пощупал рукой, вот оно. За ручку он затянул в кабинет байк, машина, только очень маленькая, вмещающая одного человека. Когда машины ездили на колесах, аналогичную конструкцию называли мотоциклом. Байк в постоянно включенном камуфляже висел за его окном месяцами при работающем двигателе. Хорошо, что в режиме дрейфа, его маленький реактор холодного синтеза расходует ртуть крайне медленно. Царев на всякий случай проверил еще раз техническое состояние машины и сел в седло. За пару минут байк доставил его с 381 этажа на землю. Заехав за соседний от башни дом, Олег слез с машины и спрятал байк у стены. Теперь нужно немного пройтись пешком. Город всегда вызывал у Олега двоякие ощущения. С одной стороны, Кэмпс – это очень красивый город, пусть и с относительно короткой историей, с другой, уж ему-то известно, насколько Кэмпс может быть разным. Минимальный обязательный доход позволял гражданину Федерации обеспечивать все свои материальные и культурные потребности, не работая при этом. Если жить примерно так, как того требовала мощная пропагандистская машина, то этих денег хватало на все, вообще на все, чего мог хотеть порядочный гражданин. Когда-то давно казалось, обеспечь людей доходом, и преступность исчезнет вслед за нищими и голодными. Но человеческая природа такова, что всегда найдутся люди, упавшие в самый низ общества. Среди незанятых, или свободных, как себя называли сами лица, решившие жить на пособие, не могла не появиться прослойка, умело тратящая деньги не по назначению. Алкоголь, наркотики и полулегальные развлечения достаточно быстро выжимали со счетов переводимые государством денежные знаки. А это уже означало острую необходимость добыть еще любым путем. Потому и существовали в каждом городе отдельные районы, где копов на улицах всегда больше, чем в центре. Здесь собирались те, кто привык жить по принципу «не пойман, не вор», хотя копы регулярно отлавливали и сажали, и те, кто хотели новых ощущений, новых удовольствий и просто уставшие от скучной жизни горожане. В такой район Олег и направлялся. Первое, что бросалось в глаза, так это необычно пустые улицы, даже для раннего утра. Однако чем ближе он подходил к окраине города, тем больше прохожих попадалось на глаза. У одной из башен уже скапливались люди, много людей. Во встревоженном гуле толпы чувствовался страх, дикий, первобытный страх, пронзительный детский плач дополнял картину. Олег свернул на соседнюю улицу и обошел башню. Как он и ожидал, интересующий его контингент в ближайшее время явно не планировал скрываться в убежищах. Видимо, этой категории граждан страх за свою жизнь вообще мало знаком. Либо мозг настолько далеко ушел от реальности, что даже неведомая хрень в небе не может отвлечь от привычного образа жизни. Как бы то ни было, но вдоль ночных магазинов, клубов и прочих заведений, куда порядочному человеку после заката лучше одному не заходить, сновали изрядно пьяные представители нерабочего класса. Сотни лет назад лучшие умы человечества думали и изобретали, каким же будет люмпен будущего, а ничего придумывать и не надо. С течением времени ничего не меняется, изменилась лишь форма развлечений, добавилась изрядная доля виртуальной реальности, а сам тип социальной личности остался прежним. Как и раньше, это были инфантильные лица, любыми способами стремящиеся повысить свою самооценку за чужой счет. Точно такие же, как и раньше, бродяги ходили по ночным улицам, точно так же приставали к прохожим и точно так же избегали тех, кто мог хорошим хуком быстро объяснить правила общения среди приличных людей. По дороге Олег вспомнил, что несколько не соответствует окружающей обстановке. Он зашел в один из ночных магазинов. В небольшом помещении располагалось около двух десятков окон и пара кабинок для естественных нужд, но, судя по пятнам на полу, не все покупатели ими пользовались. Голосовой командой он выбрал бутылку бренди и поднес браслет для оплаты, тут же из окошка выехал его заказ. Пока других покупателей не было, он наполоснул горло напитком и выплюнул на ботинки. Следом сделал несколько глотков и вылил еще полбутылки в туалет. Теперь образ завершен, от него разило алкоголем за километр, а почти пустая бутылка в руке дополняла картину. Нужный ему бар находился через дорогу. Охрана на входе попыталась отобрать бутылку, но несколько грубых слов и удар в живот осадили пыл двух дрыщей, поверивших в себя. Бармен оказался более сообразительным человеком, он не стал возражать, завидев с грохотом поставленную на стойку тару, а предложил еще выпить и закусить. Царев довольно улыбнулся ему. «Где так долго пропадал, хмурый?» Пытаясь завязать разговор, спросил бармен. «А ты чего интересуешься?» Грубо переспросил Олег. «Коп что ли?» «Да я так», испуганно ответил тот, разговор поддержать. Олег вспомнил, как долго создавал себе репутацию в этом заведении, несколько раз ломал и стойку, и нос бармену, и других посетителей. Не было нужды ему все это создавать, для такой работы в КВБ существовали совсем другие подразделения. Но, попробовав однажды, он втянулся, да и сведения, полученные прямым путем, всегда оказывались более полезными. Наверное, не зря его в отставку отправили, он нарушал правила всегда и делал только то, что считал нужным, без оглядки на начальство и распределение обязанностей. В глубине бара за одним из столиков Царев заметил того, кого здесь и надеялся найти. Гвоздилов, один из хороших знакомых Хмурова, завсегдатай этого заведения, плавно спивающийся мужчина, просаживающий здесь год за годом приличные суммы, являлся членом группировки «Черное солнце». Когда-то давно он работал вербовщиком, затем лидером ячейки, теперь держался вдали от основной работы, снабжая террористов деньгами и оружием. Его бы давно посадили, если бы не сведения, которые Царев регулярно от него получал. Стоило больших усилий не только скрывать от него, что Хмурый – это агент КВБ, но и прятать самого Гвоздилова от копов. Зато несколько крупных задержаний и предотвращенных терактов на территории Африки – это заслуга именно этого агента, используемого в темную. «Хмурый, привет!» – сквозь икоту поздоровался Гвоздилов. «Привет, привет!» – ответил Царев, похлопав его по плечу и усаживаясь рядом. Поболтав несколько минут обо всякой ерунде, Олег задал главный вопрос, ради которого пришел. «Хороший вы шухер устроили на этот раз. А как вы эту штуковину в небе сделали?» «Я, наверное, все же с вами буду», — уговорил. «Все копы на ушах стоят уже несколько дней». «Да нет», — Гвоздилов выпил еще стакан бренди и, нажевывая куриной ножкой, продолжил с грустной улыбкой. «Это не мы. Сверху пришло указание прекратить все начатые операции. Мы теперь вроде как с государством на одной стороне. Эти их чертовы идейные. Типа без нас проблем хватает. Скукота. Как так?» — наигранно удивился Царев. «Да вот так», — мрачно ответил Гвоздилов, — «одна радость, с братством солнца начинается война. Терпеть не могу этих святош. Вроде как на нас кто-то напал, война идет. Мы воюем вместе с правительством, а эти святоши утверждают, что надо сдаться. И что теперь, даже морду набить копу нельзя. Серый волк запретил любые конфликты с правительством, даже Александр поддерживает. Убиваем теперь только братство солнца. И так пока не победим захватчиков, кто бы они ни были». Гвоздилов еще несколько раз чертыхнулся, осыпал оскорблениями всех своих врагов. Царев поддерживал беседу и несколько раз еще уточнил намерения Черного Солнца, как вдруг в бар вошли пять копов. Серую форму солдат корпуса охраны порядка почти полностью закрывали бронежилеты и оружие, на головах каски. Завсегдатай бара с удивлением разглядывали новых посетителей, такого они здесь не видели ни разу. «Вот черт!» – выругался Гвоздилов и, сорвавшись с места, побежал к заднему выходу. В планы Олега также не входило попадать в руки патруля, его идентификационный чип выдал бы не самую лестную биографию, и шансы оказаться в тюрьме очень высоки. Царев побежал вслед за Гвоздиловым. Дверь не заперта. Первым выскочил на улицу Черносанцевец, следом Олег, не успев заметить, как первый взлетает. Его также сходу, перекинув через плечо, уложили на землю. «Волки позорные!» – закричал рядом Гвоздилов, пока его вязали десантники. Следом и ему заломили руки и одели браслеты, далеко не для связи, точнее для связи рук. Затем их обоих погрузили в автозак, предварительно считав их личности. Вот и довыпендривался. Подумал Олег, теперь надо как-то выбираться, но как? Он отсутствовал уже где-то час, еще час и его хватится, еще через час его миссия будет провалена, потому что вместо себя он никого не назначил и вся его работа по эвакуации полетит к чертям. Надо действовать и быстро, руки, закованные за спиной, он просунул под пятой точкой и продел ноги одну за другой, теперь руки были перед ним, больше 2000 лет этому фокусу, а до сих пор срабатывает, смешно. Из подошвы ботинка Олег достал небольшой нож, им он мастерски разблокировал браслеты. «Ты кто?» Услышал он удивленный вопрос Гвоздилова и увидел лежащий на полу автозака медальон. Конечно, пока он крутился, освобождая руки, медальон спал, и Царев предстал перед черносанцевцем во всей красе. «Ах, ты сука!» Гвоздилов его узнал, чем и подписал себе смертный приговор. Олег давно мечтал это сделать, и такая необходимость возникла. Одним резким движением он перерезал ему горло, не успев закрыть себя от брызнувшего из артерии фонтана крови. За стенкой послышался шум, Олег сразу надел медальон обратно. В автозак собирались посадить еще одного головореза, явно не желавшего этой поездки. Едва дверь открылась, Олег снес обоих десантников и оглушил их. «Простите, ребята», — произнес он и рванул к ближайшему углу здания, за спиной уже слышались крики, следом в сантиметре от головы просвистели пули электромагнитного пулемета. Этот маршрут он хорошо знал, Недаром ходил здесь много лет. От десантников убежать сложнее, чем от копов, тем более днем. Но все-таки он оперативник КВБ и не особо утратил свои навыки за несколько лет кабинетной работы. Ему нужно только добраться до байка. Вскоре преследователи от него оторвались. Видимо, без него хлопот в городе хватало. Весь мокрый от пота и крови Олег залез на байк и вернулся в свой старый кабинет тем же путем, через окно. Испачканную одежду он бросил в стиральную машину, а сам залез в душ. Хорошая была идея установить это все прямо в кабинете, пригодилось. Медальон и браслеты отправились обратно в сейф, идентификационный чип он снова переписал обратно. Переводя дух, Царев упал в свое старое кресло, напротив стояло большое зеркало. «Хорош комендант», — усмехнулся Олег сам себе. За прошедшие полтора часа он нарушил статей Уголовного кодекса на 50 лет и стопроцентно заработал отставку. Посидев в привычном ему кабинете еще минут пять, Олег пошел обратно в кабинет коменданта. «Все нормально», — спросил он Нарину, едва вошел, та сидела на прежнем месте. «Отдохнули», — улыбнулась психиатр. «Более или менее», — ответил Царев и вернулся к своему рабочему месту. На экранах куча свежей информации. В порту Лесная Поляна под охраной полиции принимали на борт с десяток крупных кораблей. Также у каждой башни организованы проходные в подземные хранилища. В них еще несколько часов назад установлено оборудование для выдачи продуктов прямо в подвалах. По сухим сообщениям в отчетах выходило, что вход горожан в убежище проходит мирно и подконтрольно, но Олег недавно сам видел это мирно. Теперь он уже лучше понимал состояние города. Тревога и страх царили везде, просто кому-то удавалось лучше прятать свои эмоции. К утру стало немного спокойнее, и луна, и громадный корабль уже скрылись за горизонтом. Небо затянуло облаками, и это давало ложное ощущение безопасности. Пока Олег продолжал принимать доклады и корректировать работу всех служб, Арина уснула на диване. Проснувшись, она уговорила и его немного поспать. Однако уже в 9 утра она его разбудила. «Олег», — сказала она, — «доставили тех, кто хотел яхту украсть. Пусть приведут сюда», — сквозь сон зачем-то ответил он. «Ты уверен?» — удивленно переспросила она. «Да», — ответил он, закрывая глаза. Вскоре она его опять разбудила. В кабинет вошел капитан десантного корпуса в полном боевом снаряжении. «Генерал-майор, задержанные доставлены. Наследие перемещено в порт Лесная Поляна, ваш личный сокол на парковке». «Ну заводите тогда уж», — ответил Олег, сожалея уже, что болтанул такой приказ. Но ничего, хоть проснется немного, а то он больше устал от общения с компьютерами, а тут живые люди. В кабинет завели трех мужчин. Двое были одеты по-простому, а третий в модной дорогой одежде. «Ну и кто вы такие?» – небрежно спросил Олег. «Мое имя Кун Перов», – сказал Кун, – «это я спроектировал вашу яхту. Это из-за вас мы оказались здесь. Если бы вы работу свою выполняли, а не воровали у честных людей». Олег невольно улыбнулся. «Погоди, погоди, честный человек, а зачем ты угнать-то яхту мою хотел?» Вместо ответа Кун продолжал осыпать генерал-майора КВБ оскорблениями. «Вот видишь, Арина», — Олег, улыбаясь, поднялся, — «типичный представитель нашей либеральной интеллигенции. Им легче поверить в то, что земля плоская, чем в честность сотрудника правоохранительной системы. Особенно если вместо серебряных кирпичей у него на погоне золотые». Приближаясь к Куну, Олег расстегнул кобуру и достал пистолет. «А ведь, если хотя бы половина твоих слов обо мне правда, то я должен тебя сейчас немедленно пристрелить на месте». Он поднял пистолет. «Это лазерный пистолет, я даже пол не запачкаю. Он сделает в твоей башке маленькую аккуратную дырочку и ни капли крови».